Глава четвертая. Мастер шел по залитой солнцем улице. Суббота, половина одиннадцатого утра. Прохожие, спешащие по своим делам, на рынок, в кофейни, на набережную, не обращали на него никакого внимания. Обычный, ничем не примечательный господин в элегантном наброском костюме. Арсений Вяземский, уважаемый специалист, интеллектуал, завсегдатай лучших домов Феодосии. Никто и не догадывался, что под этой респектабельной личиной скрывается человек, чьи мысли сейчас были далеки от субботней праздности. То, что он услышал в кабинете коронера, ему совершенно не нравилось. Каждое слово Громова все еще звучало в его ушах. Анализируя разговор, мастер приходил к неутешительным выводам. Формально коронер не сказал ничего. Никаких конкретных фактов, имен, деталей, лишь туманные намеки на неопровержимые доказательства и конкретную группу лиц. Чистый блеф, рассчитанный на то, чтобы посеять панику. Мастер был в этом почти убежден. Гонец отчитался. Работа была проведена идеально, никаких следов. Но уверенность — вещь хрупкая, ее подтачивал не сам текст, а подтекст. Уверенность, с которой Громов произносил свои слова, холодная, стальная убежденность в его голосе. А главное — взгляд. Это был не взгляд загнанного в угол чиновника, пытающегося выкрутиться. Это был взгляд охотника, который уже видит свою добычу и лишь выбирает момент для удара. Эти взгляд и уверенность означали только одно. Виктор Громов уже не был тем человеком, что раньше. Мастер отчетливо помнил того, другого Громова. Опустившегося, сломленного аристократа, прозябающего в провинциальной ссылке. Человека, чей взгляд был затуманен алкоголем и отчаянием. Он сам приполз к нему несколько месяцев назад, ведомый слухами и желанием обрести силу. Он искал знаний, искал способ переломить свою жалкую судьбу. Тогда, в полумраке тайной встречи, мастер не показал ему своего лица, но он видел его, видел эту жадность, этот страх, эту слабость в глазах Громова. И тогда он решил помочь, потому что понимал, что когда все начнется, понадобится человек, в чьих возможностях замять шумиху. Свой оккультист в рядах чиновников, как туз в рукаве. Но теперь в кабинете коронерской службы он увидел другого человека. И это тревожное открытие косвенно подтверждало слова гонца. В его глазах словно два осколка серого льда. В них была бездна, которая улыбнулась мне. Мастер тогда списал это на преувеличение, на страх своего подчиненного, столкнувшегося с необъяснимым. Но сейчас он сам ощутил нечто похожее. Громов явно добился своей цели. Его ритуал, каким бы он ни был, увенчался успехом. Но с ним случилось что-то еще, что-то, что изменило его суть. Мастер это чувствовал. Не как маг, а как тонкий психолог. От Громова исходили странные, едва уловимые эманации, которых раньше не было. Не магическая аура, нет, это было нечто иное. Чувство силы, чувство уверенности и что-то еще, что-то такое, от чего даже у мастера, привыкшего считать себя кукловодом, возникло... Легкое, почти забытое чувство холодка в желудке. Нет, не страх. Скорее, беспокойство, словно что-то склизкое и холодное, будто невидимое щупальце скользнуло по его шее. Он зашел в небольшую, почти безлюдную кофейню, заказал эспрессо и сел за столик у окна. Нужно было подумать. План, который казался безупречным, давал трещину. Громов из пешки превратился в непредсказуемую фигуру, становился реальной угрозой. Он не испугался, не залег на дно после кражи тела. Напротив, он пошел в атаку. Наглую, самоубийственную, но оттого еще более опасную. Он вытащил из кармана смартфон и набрал короткое сообщение в зашифрованном чате. «Общий сбор. Сегодня. Полночь. У меня. Нужно собирать всех своих и как можно скорее. Информационный шум, поднятый Громовым, — это одно, но его уверенность, она могла быть подкреплена не только блефом. А что, если он действительно что-то нашел? Что, если он не просто коронер, а нечто большее?» Ответ пришел почти мгновенно. Десятки подтверждений. Механизм был запущен. Мастер отпил обжигающий кофе. Нужно ускоряться. Нужно поглощать души и обретать силу. Двух эльфийских эссенций было достаточно для начала финального этапа. Но чем больше силы, тем надежнее будет результат. План требовал времени и абсолютной концентрации. А этот коронер-выскочка сломал весь график. Он создавал ненужную суету, привлекал внимание, которого мастер так старательно избегал. «Иначе...» Мастер посмотрел на свое отражение в темном стекле окна. В глубине зрачков на долю секунды промелькнуло что-то чужое, голодное, древнее. «Иначе их великий план, дело всей его жизни, может провалиться. Не из-за инквизиции, не из-за столичных ищеек эльфов, а из-за одного единственного провинциального коронера, в которого, похоже, вселился сам дьявол». Я подскочил с места так резко, что кресло позади меня качнулось и с глухим стуком ударилось ножкой о пол. «Твою мать!» В голове, как вспышка молнии, озарившая ночной пейзаж, все детали сложились до кучи. Слова, интонации, жесты, рукопожатие — все обрело смысл. «Что такое?» — испуганно воскликнула Алиса, застывшая в проходе. «Виктор!» — спросила Лидия, стоящая рядом с ней, и на ее лице отразилась тревога. Я не обратил на них внимания. Сердце заколотилось с частотой отбойного молотка, вбрасывая в кровь адреналин. «Не сейчас. Нет времени на объяснение. Есть только одна мысль, одно направление». Не отвечая, я почти бегом двинулся из кабинета в сторону приемной пристава. «Как я сразу не догадался, мать твою! Как я сразу не понял!» Эти вопросы с самого начала были не просто тревожными звоночками, а кричащими сипухами в лесу. «Да что такое, Громов?» — крикнула мне вдогонку Алиса. Ее голос был полон недоумения и страха. «Не сейчас!» — бросил я через плечо резче, чем хотел. Я пронесся по коридору мимо удивленных сотрудников, которые провожали меня непонимающими взглядами. Мой разум работал на пределе, прокручивая диалог с Вяземским, вычленяя ту самую фразу, которая до этого момента ускользала от сознания, но теперь звенела в ушах, как набат. «Убийство эльфа! Да я не говорил ему, что это был эльф! Я не упоминал расу жертвы ни словом, ни намеком! Я говорил о ритуале, о свечах, о рунах! Я, черт возьми, сам узнал, что это эльф, только когда тело сняли с креста! Откуда, твою мать, он это знает?» Приемная пристава, Анастасия, секретарша, подняла на меня глаза от монитора. Ее губы уже были готовы произнести дежурную фразу. «Евгений Степанович занят», но что-то в моем лице заставило ее замолчать на полуслове. Она лишь проводила меня широко распахнутыми глазами, полными чистого изумления. Я не остановился, не постучал. Я рванул на себя тяжелую дубовую дверь кабинета пристава с такой силой, что она чуть не с грохотом ударилась об стену. Докучаев, сидевший за своим столом и говоривший по телефону, вздрогнул от неожиданности. Он вскинул на меня раздраженный взгляд, его брови сошлись на переносице. «Громов, что такое? Какого черта?» Он прикрыл трубку ладонью, его голос был полон возмущения от такого вопиющего нарушения субординации. Я подошел к его столу, уперся костяшками пальцев в полированную поверхность, наклонился вперед, глядя ему прямо в глаза. Я не видел ничего, кроме его удивленного, недовольного лица. Дыхание сбилось, но голос прозвучал на удивление ровно и холодно. «Я знаю человека, который причастен к оккультистам». Докучаев смотрел на меня, наверное, бесконечно долгих секунд 5, пока с той стороны не послышалась малость раздраженная. «Алло? Алло?» «Я перезвоню». Суббота подходила к полудню. Нандер сидел на краю широкой кровати, скрестив ноги. На его коленях лежал тонкий, не более сантиметра, ноутбук. Он механическим движением пальцев пролистывал страницы в «Империаль», и его взгляд скользил по строчкам новостей и отчетов местных сплетен. Скользил, но не задерживался. Это было не чтение, а способ занять время в ожидании, которое растянулось до неприличия. Шая устроилась в кресле у окна, подобрав под себя ноги. В руках она держала толстый том в кожаном переплете. Она была неподвижна, и лишь изредка ее тонкие пальцы переворачивали страницу с сухим, едва слышным шелестом. В отличие от брата, она умела ждать, умела погружаться в тишину, растворяться в ней, превращаясь в часть интерьера. Тишина в комнате была плотной, вязкой. Приглушенный шум города, доносившийся с улицы, лишь подчеркивал это безмолвие. Они не разговаривали уже больше часа. Все, что нужно было сказать, было сказано еще ночью после встречи с коронером. Теперь оставалось только ждать. Нандер тяжело вздохнул, нарушая затянувшуюся паузу, и захлопнул крышку ноутбука. «Что ты думаешь?» — спросил он, глядя не на сестру, а на противоположную стену. «Этот коронер все-таки что-нибудь накопает?» Шая не подняла глаз от книги. Ее голос, когда она ответила, был ровным, лишенным эмоций, словно она читала вслух прогноз погоды. «Не знаю, может быть, что-нибудь и накопает?» Она перевернула страницу. «Но и нам сейчас нет смысла куда-то дергаться, не так ли?» Вопрос был простым, но в нем звучал вызов. Тот самый, который Нандер ощущал последние сутки. С одной стороны, его разрывало от того, что его сородичи режут, как свиней, и похищают души, пуская как расходник для древнего ритуала. С другой стороны, а что он сейчас мог? Перевернуть город? Рыскать в каждом углу? Он сотрудник по правам эльфийского народа, и его задача выяснить, действительно ли здесь происходит что-то неладное. И подать бумаги, чтобы затем покарали виновных. Однако Нандер внутренне не находил себе места. Они с сестрой ожидали увидеть обычную расовую неприязнь и расправу под синькой над длинноухими от каких-нибудь портовых рабочих. А получили? Он и сам до конца не понимал, что конкретно. Оккультика. Поэтому Нандер молчал, прекрасно понимая, что сестра права. Оккультисты затаились. После кражи тела и последовавшего за этим шума они ушли на дно. Поднимать на уши весь город, устраивать тотальные проверки и привлекать к себе еще больше внимания означало спугнуть дичь окончательно и, что еще хуже, показать себя некомпетентными перед МВД и, в первую очередь, перед императором. А главное, это могло помешать Громову. Его безумная и, как казалось Нандеру, абсурдная провокация была их единственной возможностью выманить крыс из нор. «Надо немного подождать», — наконец произнес он, признавая собственное бессилие. «Посмотреть, что выльется из этого информационного шума». И тут тишину прорезал короткий мелодичный сигнал. Уведомление на телефоне Шаи. Движение было легким, почти ленивым, ни к чему не обязывающим. Она не отложила книгу, а лишь протянула руку, взяла со стола смартфон. Ее взгляд, до этого скользивший по строчкам, замер на светящемся экране. Палец легко смахнул блокировку. Несколько секунд она смотрела на дисплей, и ее лицо оставалось совершенно непроницаемым. Нандер следил за ней, пытаясь уловить хоть малейшее изменение, напрягшуюся жилку на шее и дрогнувший уголок губ. Ничего. «О!» — сказала она, заложив указательный палец на страницах книги, как закладку, и опустила ноги на пол. Я в упор смотрел на Докучаева. Он все еще стоял за столом, зажав ладонью телефонную трубку, и его лицо выражало смесь раздражения и непонимания, хотя на том конце провода давно никого не было. «Что значит причастен? Кого ты имеешь в виду?» «Арсения Вяземского, психоаналитика», — отчеканил я. «И он задает не те вопросы, которые должен был бы задавать психоаналитик». Я лаконично, без лишних эмоций, изложил ему суть разговора. Аргумент за аргументом, с методичностью парового молота. Его внезапный интерес, его вопросы о вскрытии, его нервозность, крепкое рукопожатие и, самое главное, его фраза, роковая оговорка. Докучаев слушал внимательно, не перебивая, его пальцы нервно барабанили по деревянной поверхности стола. Когда я закончил, он откинулся на спинку кресла. «Вяземский», — задумчиво протянул он. «Так он же был с вами на охоте, насколько мне известно». «Да, был, но его и остальных гостей не допускали к поляне». Я подался вперед, понизив голос. «Евгений Степанович, поймите, я сам увидел, что это эльф, только когда его сняли с дерева. Нас там было всего несколько человек. Я, мои помощницы, Корнелиус, следователь и два патрульных. Никого из посторонних!» Докучаев нахмурился. «Моя логика была ему понятна, но он искал контраргументы». «Но он же аристократ и психоаналитик, Виктор», — произнес он с ноткой снисхождения, как будто объяснял мне прописные истины. «Ты же сам знаешь, как оно бывает в небольших городках. Может, тот следователь кому-то из знакомых рассказал, тот другому, тот еще кому. Сарафанное радио. И вот новость просочилась в высший свет. Это не доказывает его причастности». «Евгений Степанович, это не просто так, я уверен. Я чувствовал, как во мне закипает раздражение. Он видел то, что хотел видеть. Простое, логичное объяснение, которое не требовало лишних телодвижений». Нам нужно брать его, пока он никуда не слинял. Он, когда получил ответы на вопросы, а задавал он их исключительно про тело, очень быстро удалился. Это не простое любопытство, это сбор информации. Он прощупывал почву. Мы же сами с вами запускали информационную кампанию как раз для того, чтобы выманить кого-то из них, у кого явно треснет терпение. Пристав снова забарабанил пальцами по столу, глядя куда-то в сторону. «Виктор, мне кажется, у тебя паранойя развелась. Ты понимаешь, что тебе повезло, что я вообще в субботу здесь оказался с самого утра?» «Евгений Степанович, все указывает на то, что если он не сам оккультист, то напрямую связан с ними», — сказал я с нажимом, потому что упертость Докучаева начинала меня раздражать. «Он меня хвалит за хорошо проделанную работу, то теперь, когда все пакты сходятся в кучу, идет на попятную. А может он и сам из них?» Мысль предательски проскользнула в голове. «Да нет, не может быть, только не Докучаев. Или? Черт, я, кажется, и вправду начинаю параноить». Докучаев тяжело вздохнул, и этот вздох был пропитан усталостью всего мира. Он поднял на меня взгляд. В его глазах не было ни доверия, ни неверия. Он явно взвешивал все «за» и «против», чтобы принять довольно важное решение, которое в будущем отразится в первую очередь на его репутации. «Я свяжусь с полицией и СБРИ». «Наконец, — сказал он, — а не дай бог, там ничего не будет, Громов. Ты понимаешь, какой скандал нам учинят? Вяземский, пускай и аристократ мелкого пошиба, да еще и в провинции, а это все равно бросит на нас тень, если мы, прости меня за прямоту речи, обосремся». «Я все прекрасно понимаю, но здесь ошибки быть не может». Он снова посмотрел на меня долгим изучающим взглядом, а затем медленно поднял трубку телефонного аппарата, стоящего у него на столе. «Уж надеюсь», — бросил он. «Занимайся делами, я буду звонить». Я молча кивнул и вышел из кабинета. Я получил то, что хотел. По крайней мере, механизм был запущен. Выйдя в коридор, я достал смартфон. Первым делом Шая. Открыл зашифрованный чат, который тут же начал обратный отсчет до самоуничтожения. «Есть зацепка. Вероятный подозреваемый Арсений Вяземский. Связан с сектой. Нужна ваша помощь для наблюдения и, возможно, задержания. Действовать нужно быстро». Сообщение отправилось. Теперь Корней. Я нашел в контактах «Черный крест» и нажал вызов. «Алло», — сказал я, когда в трубке послышались гудки. «Реном по лбу не дало?» — раздался в ответ на удивление бодрый голос Корнея. «Шутки шутит, значит, точно идет на поправку». «Чего надобно, старче?» «Смотрю, чувствуешь себя замечательно». «Нет-нет». В его голосе слышалась улыбка. «Выписываюсь сегодня. Раньше времени. Сказали, могу идти. Врачи в шоке. Говорят, регенерация, как у гвардейца после 3 стимуляторов. Я промолчал. Интересный побочный эффект от моего магического вмешательства. Не просто залатал дыру в психии, а запустил ускоренное восстановление тканей. Необходимо будет записать это в свои наблюдения. «Вот и хорошо», — сказал я, — «потому что ты мне нужен. Кажется, я напал на след нашей оккультной кодлы, и мне нужны твои люди».